Глава 12. Что останется, когда энергия русских прорывов истает бесследно, когда русская Троя уйдет в нети, в археологическую глубину? Что, кроме мучительных метаний Толстого, психопатических страниц Достоевского, историй болезней по доктору Чехову? Думаю, что еще гоголевская «Зачем вы меня обижаете?» с напрашивающимся ответом «Да просто так, от нечего делать». Еще 2-3 художника, 2-3 композитора, 2-3 грандиозных открытия, и все. Не так уж мало, скажешь ты? Нет, мало. Мало для цивилизации, обошедшейся в такие чудовищные жертвы, так щедро политой кровью и оттого, наверное, так пышно расцветшей. И так бездарно просираемой. Но если в стране были еще безумцы, мечтавшие о термояде, значит, Троя, пусть кое-как, но стояла. Мы так хотели в ней жить. В «Илиаде» есть эпизод, когда Гектор предлагает поединок между Парисом и Менелаем. Победителю достанутся и Елена, и сокровища. Бой начался, и Парис сделал то единственное, на что был способен, струсил и удрал. Почему же Гектор не поступил разумно, не приволок златокудрую в объятия истомившегося мужа? Когда с Троей было покончено, Менелай ведь вернул дорогую его сердцу сучку на трон свой и ложе. Она жила припеваючи и даже привечала забредшего Одиссея, а развалины Троя, наверное, еще дымились. Не швырнул вслед ей сокровища и не прогнал родного братца убедительными пинками. Быть может, понимал, что война идет за что-то неизмеримо большее, чем красивая баба и ее цацки. Мы не жили в розовых очках, но так не хотелось верить, что хотя еще летаем в космос, что хотя образование, наука, искусство еще живы, страна уже обречена, едва держась на подкашивающихся ногах. Не впопад, отмахиваясь от наседающих врагов, ревет все громче, яростнее и бессильнее. А Сахаров, как полузадушенный Лаокоон, из последних сил умоляет не доверяться ложным символам и смыслам. Но кто тогда слушал Лаокоона? Каждую зиму под Недогонежем работала математическая школа. Пару раз Ленька привозил меня посмотреть на корифеев, там бывал сам Арнольд, на крепких ученых рангом пониже, на зеленую, но зубастую и честолюбивую аспирантскую молодежь, и какое же то было содружество троянцев. Зачаровывающая математика, а еще лекции по биологии, психологии, истории, лингвистике, и стихи, и танцы, и бражничанье в охотку, ровно настолько, чтобы возьмемся за руки друзья и давайте восклицать друг другом восхищаться, превратились из хорошей поэзии в замечательную суть жизни. Поверить, что слабеющая страна умрет вместе со всем этим, нет, это казалось вечным. Только не говори об исторической неизбежности, не повторяй ахейское вранье. В Польше, где шоковая терапия началась в 90-м, в первую очередь индексировались зарплаты медиков, учителей и ученых. И всего-то в 93-м я был на представительной международной конференции по патоанатомии, проводившейся в провинциальном университете не из первой польской тройки. Все расходы по ее проведению взял на себя бюджет провинции. На официальном приеме нас, умных, но нищих, русские платили только за проезд до Варшавы, все остальное нам презентовали, вплоть до питания и участия в заключительном банкете. Утешал мэр: «Потерпите, в России тоже скоро станет лучше, такая богатая страна. Следующий конгресс, я уверен, состоится у вас». Не угадал, простак Простакович. Деньги на билеты мы одалживали, а чтобы расплатиться, привезли с собой кучу инструментов для домашних электротехнических работ. В Польше они тогда были ходовым товаром. В воскресенье вышли с этим на местную барахолку, нацепив бейджики конференцменов. Профессор В. Олейников, «Недогонишь Раша», профессор Ю. Евтифеев, «Недогонишь Раша», профессор Ай. Меркушев, «Недогонишь Раша». Через час, когда уже почти отторговались, подвалили к нам братки, вгляделись, спросили: «Мужики, вы чё, правда профессора или пургу гоните?» «Убедили. Ладно, решили они. Базара нет, не платите. Но чтоб через час испарились, а то другие челноки на вас, глядя, права качают». Понимали, что ученые все же достойны иметь какие-никакие льготы. Мы не потерянное, мы притыренное поколение. Не верь, что в 1992-м деньги в Сбербанке, в основном сбережения интеллигентов, работяги каждую лишнюю копейку мудро пропивали, должны были исчезнуть бесследно. Если бы при приватизации Сбера бесплатно выдавали количество акций, пропорциональное величинам исчезнувших вкладов, то многие терпеливо дождались бы роста курсовой стоимости и не чувствовали бы себя оттраханными в особо циничной форме с хорошими порциями говна во ртах, так радостно кричавших «Ура, демократии, даешь реформы!». А когда известный поэт, чье «никогда не забуду, никогда не увижу», повторяла, обливаясь слезами, вся страна, придумал высокое, почти святое название для автомобильного альянса, облапошившего еще несколько сотен тысяч романтиков, я подумал, что такое не сможет пережить даже на диво живучая русская культура. Что же оставалось? Потешаться тем, что прежнюю банду насильников-импотентов сменила банда насильников с членами торчком? Вот и цеплялись за песню о надежде маленьком оркестрике, убаюкивая себя байкой, будто бразды все же держит любовь, а не бабло. Ненавижу. Их за то, что обманули, но пуще себя за то, что обманывался. Как они мне противны, и те, кого еще проклинают, и те, кого уже согласны любить, про кого будущие историки сложат сказы, как страстотерпно несли они свой крест, как умирали не от сердечной недостаточности, а от избытка сердечности. И не Бог им судья, даже если он есть. Его суда они недостойны. Красная была бы им цена, одышливый, в засаленной мантии, потный судья самого затрапезного района, самой захудалой области. Впрочем, и такому они не подсудны. Строка Бродского: «Но ворюги мне милей, чем кровопийцы». Пусть даже написана она в другое время и о других временах, дала им индульгенцию навечно.